«Куда?» – поинтересовалась алхимик у него, внимательно осматривая, словно надеясь что-то найти. «Да обратно», – добавил и пожал плечами. «Не знаю куда, он мне ничего не сказал. Я начал быстро ходить вокруг, пытаясь найти какие-то следы, что могли бы привести меня к пониманию произошедшего. Вначале я обошел ближайшие кусты, но ничего не нашел, кроме следов, словно кто-то тащил кого-то. Сразу последовал за этими следами. Они привели меня к небольшому возвышению. Глянув с него, я увидел внизу тело, вокруг которого было несколько неприятных животных в виде петухов. Перья у них не было, только серая кожа. Уродливые существа, скажу вам я. Тело выглядело очень сильно обезображенным. Иногда кожаные петухи запрыгивали на его тело и начинали медленно его клевать, вырывая кровавые куски. Затем они подбрасывали эти куски в воздух и проглатывали. «Кажется, я догадываюсь, что здесь произошло. Ян Синь», — позвал я алхимика, когда вернулся назад. «Кажется, я нашел что-то очень интересное». После этих слов я заметил, как Линь немного напрягся. В следующую секунду я заметил, как он рванул в мою сторону невероятно быстрым прыжком, отталкиваясь от пенька, на котором он сидел. Уже начал уклоняться, я успел уйти от мощнейшего удара. Земля за моей спиной взорвалась от мощнейшего удара. Комки земли, вперемешку с травой засыпали меня. Перекатившись, я поднялся и вновь отпрыгнул в сторону. Линь вновь атаковал меня. Уклонился еще раз, уходя от мощного удара. Духовная энергия вылетела с хлопком, едва не задев мое лицо. Увернувшись, я отпрыгнул на несколько метров. Похоже, что пора самому использовать духовную энергию. Лук, который все это время был у меня за спиной, оказался в руках. Стрела мгновенно сорвалась в Линя, но тот увернулся, сближаясь. Он прыгнул зигзагом и метнул в меня несколько ножей. Очень быстрым движением я отпрыгнул в сторону и вновь выстрелил. Линь уклонился. Похоже, что лук здесь не самая лучшая энергия. Мгновенно отбросил его в сторону и прыгнул вперед. Похоже, что сейчас я проверю свои навыки в реальном бою. Мощнейший удар в торс, которого я не ожидал, откинул меня на землю. Кувырнувшись и откинув боль в сторону, я внимательно посмотрел на культиватора. Тот медленно опускал свою ногу, которую я принял на торс. Духовная энергия закрутилась внутри меня, и я выстрелил собой словно молния. Энергия молнии медленно начала расползаться по моему телу, даря ускорение. Еще быстрее ускорившись, я оказался около парня и влепил коленом. Он успел сложить руки перед собой и защититься от моего удара. От столкновения духовная энергия разошлась волной вокруг легкими, едва заметными волнами. Его откинуло и несколько повредило руки. Это было видно, потому как он аккуратно ими двигает. Конечно, в пылу схватки на это реагировать намного легче, так как адреналин в больших количествах есть в теле. «Ты, мелкий селюк!» – прокричал он, словно желая вывести меня из себя. Из своего кольца он вытащил странный артефакт, который напоминал формой гранату. В следующую секунду он сорвал какую-то бумажку и замахнулся на меня. «Сейчас ты умрешь за все унижения!» Он не успел договорить, как раздался взрыв. Вспышка и грохот раздались вокруг. На рефлексах я упал на спину и прямо ощутил, как осколки пролетели надо мной. Это было опасно. После взрыва воцарилась тишина. Поднявшись, я сразу начал осматривать себя на наличие каких-то повреждений или других опасных для здоровья вещей. Но со мной все было нормально, только одежда немного испачкалась. Похоже, что обошлось. Ян Синь сейчас лежала на земле скрюченная и держалась за живот. Быстро подошел к ней, я увидел кровавое пятно, что медленно распространялось по ее тканям. Наклонившись, я начал осматривать ее. Ранение оказалось опасным. Похоже, что осколки поразили ее в живот. Надеюсь, что они не нанесли ранений внутренним органам. А то это было бы очень плохо. Не думаю, что тогда я бы сумел спасти ее. Никаких лечебными техниками на основе духовной энергии я не обладаю. Первую помощь я могу ей сделать. Ха-ха, простонала она от боли и медленно открыла глаза. Не двигайся, сказал спокойно, удерживая руку у ее живота, чтобы она не отвела ее внезапно. У меня в кольце есть целебные снадобья, проговорила она, скривив болезненное лицо. Понял, ответил ей. После я быстро снял кольцо с ее пальца, натянул его на свой и мысленно начал искать лекарственное зелье. Такое нашлось очень быстро. У нее в кольце много разных зелий, но я не взял ни одно, кроме того, что было нужно. Открыв его, я наклонил ко рту алхимика. Розоватая жидкость медленно начала перетекать в ее рот. Спустя несколько секунд зелье начало действовать. Ян Синь отвела руку. Кровь тут же брызнула, а затем мгновенно остановилась. На секунду я ощутил волну теплоты, которая распространилась по всему телу женщины, а затем и пропала. Кровь на одежде мгновенно высохла. Ян Синь начал дышать более спокойно и осознанно. Поднявшись, она начала медленно трогать себя, пытаясь увериться, что все на месте. «Это было близко», — сказала она. В это время я снял кольцо и протянул его обратно алхимику. Она быстро взяла его и напялила на свой палец. Только после этого она поднялась и сразу же направилась к телу Линя, который неподвижно лежал на земле. Я тоже подошел и увидел не очень приятную картину. Часть его тела была словно вырванной. Осколки костей, ручейки крови и грязь. Все это смешалось в одно месиво, которое точно не даст ему выжить и пережить взрыв гранаты в руке. Часть его головы тоже была очень сильно обезображена, так как несколько осколков прошли сквозь нее на вылет. «Тупое создание», – прошипела она и пнула труп. Тот, понятное дело, ничего ответить не смог. Для него это было невозможно. «Что будем делать дальше?» – спросил у алхимика. «Ты видел труп Ху?» – спросила она у меня. «Да», – кивнул ей. «Показать?» – Ян Синь кивнула. «Мы оставили тело там, где оно лежало. Когда мы подошли к выступу, с которого можно было увидеть труп, то женщина только выдохнула. Вместо трупа оставалось обезображенное нечто, в котором едва ли узнавалось тело. Только одежда говорила о том, что здесь был живой человек, и это была одежда Ху. «Да», — выдохнула она, — «не думала, что это закончится именно так». «Что?» — поинтересовался, когда мы уже возвращались в лагерь. «Ху и Линь являются сиротами, которых взял один мастер из ассоциации», — сказала она. «Они всю свою жизнь состязались. Особенно жестким это противостояние стало несколько месяцев назад, когда старший мастер пообещал взять одного из них в ученики. Вот во что это вылилось. Ху был просто чуть более талантливым в алхимии, чем Линь. Мда, только и оставалось мне протянуть. Таков мир», — ответила Ян Синь просто. «Чтобы ты понимал, Линь не уникальный в таком поведении, и мне это не нравится. Тебе уже 16, и я удивлена, что ты с таким еще не сталкивался». «Угу», — кивнул ей, отворачиваясь в сторону. «Мне не 16, а 11. То, что я выгляжу не на свой возраст, хорошо, но в таких ситуациях не очень. Что будем делать? Нужно труп убрать. Знаешь», — проговорила она, — «если уже два раза наш совместный поход оканчивается смертями, то может не стоит в третий раз испытывать судьбу? Возвращаемся?» — спросил у нее. «Что делать с трупами?» «Пусть трупы остаются», — сказала она, — «но нужно снять кольца. Можешь забрать кольцо Линь себе. Будет компенсацией за нападение парня». «Благодарю», — сказал ей, — «но вначале помоги мне с Ху». Мы начали спускаться с выступа, осторожно смотря под ноги. Не хотелось бы получить какое-то ранение из-за того, что мы не посмотрели, что происходит вокруг. Кожаные петухи с криками сразу же разбежались, позволяя Ян Синь забрать кольцо с пальца Ху. Удивительно, то, что эти петухи еще не успели съесть его, но нам же легче. После вернулись в лагерь. Ян Синь начала собирать собственные вещи, а я же направился к трупу Линь. Снять кольцо было несложно. Рука, на которой оно было, поддалась легко. Оттерев его от пыли и грязи, я спрятал кольцо в карман. Труп Линя пришлось убрать и скинуть его к Ху. На него сразу же налетели кожаные петухи, которые мгновенно начали клевать свежую плоть. Ужасное зрелище. Когда мы собрали все вещи, мы покинули лагерь вместе с тележками. Управлять ими было несложно. Нужно было подать духовную энергию для движения, а затем для поворотов нужно добавлять энергию в два разных полушария. Правое полушарие отвечает за поворот направо, левое отвечает за поворот налево. Между этими двумя полушариями был вырост, за который нужно держаться, чтобы подать энергию для начала движения. Возвращались назад мы намного быстрее, но нам все равно нужно было переночевать где-то. В город выезжали под вечер. Стражники из клана Шэнь окинул нас внимательным взглядом, но не останавливали. Им это было просто неинтересно. Вечером мы добрались до квартала из улавки Киндза, распрощались. «Я рада была с тобой познакомиться», — сказал Ян Синь. «Ответом на твой вопрос об обучении будет нет. Я не буду тебя учить». «Понимаю», — кивнул ей. «Ситуацию с Линь Ху я расскажу другим мастерам», — добавила она. «Так что можешь не волноваться. Никаких проблем у тебя не будет». «Благодарю», — кивнул. «Ах да», — спохватилась она и вытащила монету номиналом в 10. «Это все, что я могу тебе заплатить». Я посмотрел на монету, а затем покивал головой. «Благодарю», — сказал ей. «Но лучше купи себе какой-то небольшой подарок». «Спасибо», — поблагодарила она. «Еще свидимся». После она просто исчезла в магазине алхимии. Пожав плечами, я отвернулся и направился обратно домой. Свет горел в окнах, показывая, что кто-то дома есть. Я медленно вошел и увидел, как мама вышла из кухни и улыбнулась. «Ты вернулся», — сказала она. «Отлично. Юйлань, иди помоги Цзе». «Иду», — ответила она громко. Сестра подошла и сразу же забрала грязную одежду. Я же направился мыться и приводить себя в порядок после этого путешествия. Когда я мылся, то услышал Яньлинь, которая вернулась домой. Сейчас старшая сестра вместе с матерью занимались сортированием трав, которые были собраны девочкой в поле. После эти травы будут проданы в алхимической лавке или же на рынке. Мы отправились ужинать. «Как у вас прошли эти несколько дней?» — поинтересовался у них. Я заметил, как младшая сестра опустила взгляд и поджала губы. Мама бросила быстрый взгляд на нее, а затем проговорила с напускной радостью. «Да ничего интересного». «Да», — протянул я удивленно. «А мне почему-то кажется, что нет. Так что же случилось? Рассказывайте». Они на некоторое время замолчали. Я продолжил сидеть и внимательно смотреть. «Сейчас они должны будут рассказать мне. Помнишь помощника смотрящего, который показывал нам дома?» — спросила мама. «Хан Шэнь?» — спросил у нее, вспоминая молодого человека, который оказывал знаки внимания к моим сестрам. «Он», — сказала мама, — «он предлагал мне продать девочек ему, иначе он устроит нам проблемы». Я нахмурился. «С ним могут быть проблемы, так как у него официальная позиция, связанная с управлением, то есть с властью. Уверен, что у него нет достаточного влияния, как он считает, но все равно доставить проблем может. Идти у него на поводу я точно не буду, а это значит, что будет конфликт». «Я разберусь», — сказал им. «Не стоит волноваться». Девочки кивнули, принимая мои слова. «Я хорошо понимаю, что они мне верят. Если бы они были одни в такой же ситуации, для них все могло бы быть намного хуже». Закончили ужин мы на высокой и приятной ноте. Я рассказывал об охоте, ничего не говоря о погибших молодых алхимиках, а наоборот шутил. Они только смеялись, а я же наслаждался нашим разговором. После девочки отправились спать. Мэйлин занялась моей одеждой, осматривая на наличие каких-то повреждений, а я же начал изучать кольцо, которое получил в виде компенсации за атаку со стороны Линя. В кольце было несколько флакончиков с разными зельями. Я не очень хорошо понимаю, что они должны сделать, так что для меня они пока что совершенно бесполезны. Только изучив алхимию, я смогу без боязни использовать их, так что можно отложить это в сторону. Кроме зелья Линя, в кольце хранились его деньги. Сумма там не была большой, но даже такое количество отлично подходит для меня. Также у него было несколько небольших книг и брошюрок с несколькими рецептами. Они, скорее всего, были скопированы, но я не могу быть уверенным на все 100%. Их тоже придется отложить в сторону, так как я ничего пока об алхимии не знаю. Это было бы глупо пытаться что-то сделать, не зная, какие эффекты могут быть у того или другого действия. Когда вещи в кольце были изучены, я вытащил одну из книг, что отдал мне старик из клана Шэнь. Эта книга была об контроле над духовной энергией за пределами тела. Зачитался до позднего времени, но даже так, это уже продвинуло мое понимание духовной энергии немного. После я решил немного поспать, чтобы с завтрашнего дня быть в нормальной форме и найти решение, как разобраться с проблемой в виде Хан Шэня. Утром, после того как я сделал зарядку, позавтракав и умывшись, я вновь отправился изучать книгу по контролю духовной энергии за пределом тела. Я уже понимаю, что это будет не очень простое дело, так как нужно самому научиться ее концентрировать во внешнем пространстве. Первым шагом будет научиться концентрировать духовную энергию над рукой. После этого можно будет начинать делать это со всем телом. Сильнейшие культиваторы могут использовать свою духовную силу для невероятных действий. До их уровня мне, понятное дело, еще далеко. Но даже просто работая над этим, я буду становиться сильнее. О том, что делать с ханом, я так и не придумал, хотя и обещал это сделать. Просто никакие идеи в голову не лезли. Но он сам предоставил мне решение. Раздался громкий стук, и Мэйлин сразу отправилась открывать. Я вышел на улицу, с интересом наблюдая за тем, как сюда входит процессия, состоящая из нескольких людей. Здесь был толстоватый мужчина, который бегающим взглядом пытался оценить весь дом. Также здесь было два молодых воина и сам Хан Шэнь. «Этот дом теперь принадлежит мне, Хан Шэню», — проговорил он громко, смотря на меня. После он указал на девушек. «Вы трое можете остаться. Будете служанками, согревать постель». Лица матери и сестер, которые вышли на шум, немного побледнели. В глазах начала появляться паника. «Хан Шэнь указал на меня, а его можете выкинуть. Теперь путь сюда ему заказан». Два воина начали приближаться ко мне, разминая свои руки. Я поднялся, оценивающе смотря на них. Немного наклонив голову, я приготовился. «И на каких основаниях ты решил, что дом, за который я заплатил деньги и документы на владение которым были переданы мне, теперь принадлежит тебе?» — поинтересовался у него. «Что-то я не помню, что я подписывал какие-то документы и соглашался на что-то». «Ты никто и тебя зовут никак», — ответил хан грубо. «Я решил, что дом мой, значит, так оно и должно быть. Парни, можете сломать ему ноги». «Нет», — вскрикнула мама, но увидев мой кивок, отступила. «Приятно, когда есть люди, которые в тебя верят. Возможно, в прошлой жизни мне такого тоже не хватало». «Не стоит волноваться», — сказал хан, жестом сказал остановиться воинам. «Если ты приползешь на коленях и отсосешь, то я, может быть, и прощу его. Что скажешь?» «Ты мне отвратителен», — ответила мама, — «как человек и мужчина». «Ха», — ухмыльнулся тот, — «ты пожалеешь. Сломайте ноги и руки этому ублюдку и тащите девушек ко мне». «Не советовал бы», — сказал я культиватором. Каким-то шестым чувством я понял, что они слабее меня, ведь это может оказаться плохим решением. «Не смеши, мальчишка», — грубоватым голосом проговорил один из них. «Лучше целуй мою обувь, и тогда избиение будет не настолько болезненным». В следующее мгновение один из воинов прыгнул на меня. Вот только его движения были медленными и какими-то неуклюжими. Мне нужно было сделать только шаг вперед и ударить, чтобы он напоролся на мой кулак. Кулак, из которого уже немного выходила духовная энергия. Это была начальная стадия искусства испускания духовной энергии в пространство. «Гуаха», — выдохнул тот и свалился на землю. В следующее мгновение его стошнило кровью. Я не ожидал такого, если честно. На мгновение мне даже показалось, что я увидел какие-то эфемерные контуры его тела. Но, возможно, мне только показалось. Второй воин почти мгновенно отпрыгнул на несколько шагов назад, внимательно наблюдая за мной. В его глазах читалось легкое замешательство. В это же время его товарища еще раз стошнило, но уже кровью с какими-то твердыми остатками. Мне не хочется думать о том, что это такое. Его постанывание едва можно было расслышать. «Смотри», — обратился я к воину, — «у тебя есть два выхода. Первый — ты нападешь на меня, попытаешься убить, у тебя это не получится, но твоя смерть будет болезненной. Второй путь — что ты слушаешь?» — прокричал хан Шэнь. «Убей его». «Второй путь — ты убиваешь этого крикуна», — продолжил. «Я же прикрою тебя, и никто на тебя не подумает». Было видно, что она секундочку задумался. Похоже, что нужно повторить ему еще раз. «Итак, ты выбираешь жизнь или смерть?» Мужчина кивнул, соглашаясь со мной, а затем проговорил одними губами: «Хорошо, но мне нужно добраться до него поближе, так чтобы он ничего не понял». Кивнув, я начал медленно приближаться и атаковал. Наша битва должна была бы стать легендарной, но это было бы ложью. Он аккуратно подходил к хан Шэню, все время уклоняясь от моих ударов. Его меч бесполезно махался, не представляя мне никакой опасности. Хан Шэнь ничего не понял, когда воин внезапно оказался около него и ударом отделил его голову. Та отпрыгнула в сторону, ударилась о забор и упала на землю. Кровь брызгала во все стороны, но воин это было прекратил, завернув накидку представителя Шэня таким образом, чтобы она завернула шею. «Мам, убери девочек», — быстро сказал Мэйли. Той не нужно было дважды повторять, как Юйлань и Яньлинь уже оказались внутри. «Убираем, и быстро». «Да», — кивнул воин. Первый воин, который приземлился на кулак, уже отчалил в другой мир. Я быстро завернул его тело в мешок. После во второй мешок попало же тело и хан Шэня. Затем эти оба мешка оказались в кольце с расширенным пространством. Следом я быстро набрал воды и начал смывать кровь со всех поверхностей, а воин убирал кровь с земли. За полчаса мы управились, почти полностью убрав все. «Это было опасно», — сказал я и вытер испарину. «Скажи, почему ты решил мне помочь? Когда тебя ставят на грань жизни или смерти, и вопрос не стоит выеденного яйца, то я выберу жизнь в 100 случаях из 100, ответил он. «Только это, понимаю», — подумал. В следующую секунду я вытащил из пространственного кольца деньги Линя и просто протянул их мужчине. Тот без вопросов взял и спрятал в своем пространственном кольце. «Надеюсь, что ты будешь молчать. Не стоит считать меня глупым», — ответил тот. «Я понимаю, что если буду слишком много говорить, то ты меня убьешь, а за деньги благодарю». Я испытующе посмотрел на него, а затем кивнул. После мне в голову пришла одна идея, и я задал вопрос. «Какой у тебя ранг?» «Бронзовый, 3 звезды», — сразу ответил он. «Как насчет того, чтобы работать на меня?» — поинтересовался. «Мы пока что в этом районе новые, и мне бы не помешал человек, который знаком совсем изнутри». «Ну, протянул он, я буду платить тебе какие-то деньги», — кивнул ему. «Не стоит об этом волноваться. А также, я предлагаю тебе тренироваться вместе со мной, чтобы становиться сильнее». «Хорошо», — выдохнул он. «Я подумаю». «Думай», — кивнул ему. «Жаль, что у меня нет ни одной техники контроля, вещи, чтобы быть уверенным о том, что он меня не предаст. Убийство одного из местного управления должны расследовать. Как тебя зовут?» «Уася», — ответил он. «Хорошо», — кивнул ему. «Можешь обращаться ко мне по имени Зеро». Уася пожал плечами. Ему, если честно, не очень было интересно имя этого парня. Для него это было просто способом прожить подольше. И, если получится, заполучить какое-то усиление. Если это случится, то это было бы очень прекрасно. После воин покинул меня, а я вернулся в дом к девушкам. «Сзе», — проговорила мама, — «что будем делать дальше?» «Пока не стоит волноваться», — ответил ей и обнял. Мэйли ответила мне таким же объятием. «Мы немного волновались», — проговорила она. «Девочки думали, что нам будет нужно вновь куда-то переезжать. Они еще не забыли о той ночи». «Я понимаю», — кивнул ей. «Но нет, пока нам не нужно будет переезжать, хотя готовым нужно быть». «Хорошо», — кивнула она и отпустила меня, смотря в глаза. Как оказалось, я чуть выше ее ростом, что несколько странно. «Сзе, милый, ты невероятно сильный, и я рада, что ты сейчас со мной». В следующее мгновение она немного наклонилась ко мне и обняла. Это было невероятно неожиданным, так как никогда до этого она не показывала свои эмоции именно таким образом. На несколько мгновений мне даже стало неудобно. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комменты. Не особенно бичено. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 7. Я думал, что убийство помощника может доставить проблем, но я ошибся. Никто даже не поинтересовался, куда пропал Хан Шэнь. Спустя 2 дня на его место пришла какая-то юная женщина, что сразу же начала наводить свои порядки. Да, она сделала небольшое расследование, чтобы понять, куда пропал ее предшественник, но никто в расследовании особенно не усердствовал. Как передал Уася, ходят слухи, что она является чьей-то любовницей. Более того, исчезновение прошлого помощника позволило многим достичь своих целей. Для нас это было отличной новостью, так как никто не доставал ненужными вопросами и не напрягал всякими разными визитами вежливости. Наступил период спокойствия. Все время, которое у меня появилось, я тратил на собственную культивацию. Каждый день я просыпался утром, делал зарядку, культивировал, потом вновь делал различные упражнения, потом вновь культивировал и шел спать. Так повторялось со дня в день, и чтобы не поехать крышей и продолжать развиваться, я ходил в лес охотиться на опасных монстров. Таким образом, одновременно тренируя различные техники с огнем и молниями, а также улучшая навыки вывода духовной энергии во внешний мир. В дополнение к этому шла алхимия, которую я изучал по книгам из кольца и сама варка различных снадобий. Алхимия была достаточно интересным предметом, но также и сложным. Каждое зелье нуждается в своем уникальном рецепте. Если не следовать рецепту, то может получить какая-то бурда без никаких эффектов в лучшем случае, или появится что-то опасное для жизни и окружающей среды. Для правильной варки нужно обладать некоторыми техническими навыками и определенным инструментарием. К техническим навыкам относятся навыки нарезки, управление духовной энергией и различные действия руками. Базовый набор инструментов – это котел для варки, нож, шпатель-ложка, ступа и палочка для помешивания. Все эти инструменты стоят недешево. Я не хотел сразу же тратить деньги со своего счета, так как таким путем можно и банкротом стать. Нет, я поступил умней. Я охотился на зверье, продавал их органы алхимикам или другим культиваторам, которые интересовались, а потом на эти деньги покупал нужные вещи. Когда базовый набор был собран, я начал варить зелья по рецептам, нарабатывая хотя бы базовые навыки. Ингредиенты я не покупал, а собирал в лесу или на полях у Святозара. Благо у меня были книги, что делали травничество не слишком тяжелым делом. Также части животных, которых я ловил, были полезными для повышения моих навыков. Первый год у меня не получилось ни одно зелье нормального качества, чтобы я мог его продать и получить какие-то деньги за это. Но все же труд перешел в качество, и я сумел сварить первое лечебное зелье, которое совершенно немного увеличивало регенерацию тканей. После весь процесс с алхимией пошел чуть проще, так как я сумел нащупать тот трюк, который позволяет делать успехи. Конечно, мои навыки и знания, скорее всего, еще не являются на уровне даже ученика, но даже то, что я уже знаю и умею, достаточно хорошо. Вторым моим личным прорывом был очень быстрый переход с бронзового ранга на серебряный с двумя звездами. Активные тренировки, охота на мощных зверей позволяют мне развиваться намного быстрее, чем всем другим культиваторам. Ну, мне так кажется. Рост моего могущества повлиял на мои боевые возможности. Техники огня и молнии создавать было непросто, но у меня был пример из мультиков, которые я видел в своей прошлой жизни. Огонь я контролировал в стиле огненных магов из Аватара, вплетая его потоки в свои движения. Это было непросто, но и нелегко. А идеи для техник с использованием молнии я взял из Наруто. Помню, там было несколько сильных персонажей, что управляли этой стихией на невероятном уровне. Обладая таким теоретическим примером, я смог создать и освоить на неплохом уровне некоторые техники. И последним моим большим прорывом была модификация Разингана из Наруто на основе духовной энергии. Я, на удивление, хорошо запомнил весь процесс с его создания. Эта техника получилась невероятно мощной и разрушительной. Чтобы исследовать воздействие техник и работоспособность, мне приходилось охотиться на разных зверей. Сила Разингана такая, что она с одного попадания уничтожает демоническое существо примерно моего ранга и даже на одну звезду выше. Все другие существа превращаются в пыль от его удара. Но также у этой техники, основанной на выводе духовной энергии во внешний мир, были свои слабые стороны. Создать ее мгновенно я не могу. Мне нужно примерно 2 секунды на концентрацию и создание шара. После нужно еще попасть по цели. Решение пришло спонтанно и тоже основываясь на Наруто. Добавление стихии позволяет использовать Расинган немного по-другому. Понятное дело, что в таком случае техника становится более затратной, но с другой стороны ее поражающая мощь тоже возрастает. Больше всего мне нравится добавлять огонь, так как тогда я могу метать эти Расинганы словно гранаты, создавая небольшие огненные взрывы. Добавление молнии не дает возможности использовать технику дистанционно, но позволяет увеличить проникающую мощность, особенно хорошо против бронированных противников. Мои тренировки и испытания, которые я проводил в лесу вокруг Святозара, заставляли меня изучать местную фауну более внимательно и специально искать встречи с демоническими существами. Они были опасными, но при правильной оценке можно было найти такого, кто не был бы опаснее тебя. Конечно, я искал в них демонические ядра, но за все это время мне ни разу не попадалось одно. За все время охот за демоническими существами я сумел выделить 3 категории. Первая категория – это те, кто ходит в одиночестве и всегда лезут в ближний бой. Вторая категория – это существа, что живут и охотятся стаями. Третья категория – это те, которые не представляют никакой опасности, так как у них нет никаких боевых способностей, но если они соберутся в стаю с первыми 2 категориями, то быть беде. Животные, на которых я охотился большую часть своей осознанной жизни в этом мире, не являются демоническими существами и поэтому не являются проблемой для сильного культиватора. Хотя здесь можно спорить. Но даже так, обычному человеку без культивации выжить в этом злобном мире будет достаточно непросто. У меня была идея сделать из матери и сестер культиваторов, но это было почти что невозможно. У них нет никаких способностей к этому, даже самых малый. При всех тренировках, медитациях и прочих действиях они так и не сумели перешагнуть и сформировать свою первую звезду. Конечно, я могу понять Мэйли, которая старше нас всех, но вот мои сестры, что не сильно отличаются возрастом от меня, они тоже ничего не смогли достичь. Конечно, тренировки для них не прошли даром, так же как и нормальное питание, которое я мог предоставить им своими походами в лес. В общем, я не смог сделать из них культиваторов, но это не повлияло на наши отношения. Вообще, они стали какими-то странными. Не то чтобы у меня было много времени на то, чтобы их обдумать, но почему-то они казались мне странными. Может быть, это я слепой и чего-то не понимаю, но мои сестры не очень ровно ко мне дышат. Особенно странно было услышать от Ураси, что мои сестры называют меня их парнем, чтобы отбить интерес со стороны парней и девочек из района. И это работало. Мама и сестры все это время тоже не сидели без дела. Кроме тренировок они изучали со мной различные травы, записывали различные знания, которые передавались от матери к дочери по поводу различных медицинских приемов и трав, которые можно использовать без особенных проблем и обычным людям. Это было непросто, но они занимались такой работой. Также они собирали травы недалеко от района или же подготавливали собранные мной для продаж. Урася, под моим влиянием, прорвался через несколько звезд и стал командиром небольшой группы охранников. Это добавило мне несколько пунктов уважения с его стороны, а также возможность получать интересные новости и информацию. Для меня была очень интересна информация о местном обществе преступников. Не то чтобы я собирался в него вступать, но мне было интересно узнать о них, чтобы не пересечься. Организация называется «Темная гильдия». Достаточно банальное название, как по мне. По словам Урася, они занимаются различными нечистыми делами, как ограбление, продажа наркотиков и другое, но еще они известны как демонические поклонники, которые любят воровать талантливых культиваторов и приносить тех в жертвы для собственного усиления. Удивительно, что них мне стало известно настолько поздно. Известно, что главными целями этих людей всегда являлись талантливые ученики института. По словам Урася, сформировалась темная гильдия примерно около 200 лет назад, и за все это время продолжает доставлять очень много проблем Светозару. Кланы еще не уничтожили их, потому что те никогда не остаются на одном месте, а также невероятно хороши в исчезновении от преследования и сокрытии собственных следов. Мне кажется, что они настолько хороши в этом не только из-за своих навыков или возможных тайных знаний, а потому что у них есть какие-то связи с местными кланами. Но это только мои подозрения, которые без доказательств ни к чему не приведут. Да и не нужно мне это пока что. Выдохнув, я вышел из медитации, прекратив культивацию. Поправив одежду, я поднялся и потянулся. Через час мне нужно быть у института, чтобы проходить и сдавать вступительный экзамен. Я уже все разузнал и уверен в том, что я сдам без особенных проблем. В общем, я сейчас в невероятно удобной позиции в жизни. Институт Святой Орхидеи находится в противоположном конце города. Добраться к ней от моего края можно за 2 недели неспешной езды, ну или за 5 дней неспешного бега. Последнее было моим случаем. Светозар – громадный город, в котором очень много различных районов. Самые большие районы окружают резиденции глав кланов и аристократических семей. Причина этому понятна, так как именно главы кланов и аристократических семей, а также их приближенные являются сильнейшими культиваторами и, если будет нужно, будут сражаться с нашествием демонических существ. Сам институт является отдельной структурой, которая технически не подчиняется ни одному из кланов. Но, я уверен, что это не так. Финансирование всего учебного заведения идет с карманов всех людей, которые живут в Светозаре. И самые большие деньги тратят 3 первых клана. Около здания института есть главное здание Ассоциации алхимиков, которые принимают учеников в свои ряды. В институте обучение продолжается 5 лет. По идее, они должны обучать своих учеников всем путям развития, чтобы они смогли защищать город. Но так ли это или нет, я не знаю. Такую информацию я нигде не находил. Я помню, что было изучено из свитков за все это время, так что мне интересно узнать, каким будет живое обучение. Когда я подошел к большой площади, то уже увидел достаточно много людей различного возраста и с различным достоянием. Здесь были и невероятно богатые личности в шелках и золоте, а были и люди с зашитыми дырками на одежде. Уверен, что многим откажут в обучении, потому что у них нет денег. Если у них нет таланта, то придется отправляться обратно. Если талант есть, то за них оплатит какая-то богатая семья, чтобы потом этот бедняга отработал. Я был одет в обычную, добротную одежду. Она не привлекала особенно много внимания, но и не была отталкивающей. Ко мне подошел невысокий парнишка со светло-коричневыми, почти что оранжевыми волосами. Он был одет в коричневую одежду более темного оттенка и штаны. «Тоже ждешь?» – спросил он без особенного интереса. «Да», – кивнул ему. «Я не ли?» – ответил он. «Дуцзе», – сказал я. Парень кивнул и улыбнулся. «Рад познакомиться. Как думаешь, сколько времени еще нужно ждать на тест?» «Думаю, еще где-то час», – ответил ему спокойным тоном. «1,5 часа», – в разговор вмешался другой парень, а затем представился: «Лупия, мой отец хорошо читает солнце и меня этому обучил». «Понятно», — кивнул ему. Между Нелли и Лупия завязался разговор. Они обсуждали окружающих людей, не очень сильно обращая внимание, что те могут их услышать. Я даже отошел на несколько шагов от них, чтобы меня не поставили с ними в одну компанию. По фамилиям я могу понять, что оба парня являются представителями аристократических семей, и похоже, что до сегодня они тоже были знакомы. Я единственный среди них был белой вороной. Что я знаю об этих аристократических семьях? Не очень много, если честно. Их резиденции не находятся близко к району, в котором я жил все последнее время, но даже так знаю, что они не очень могущественны. По слухам, которые с большим запозданием доходят к нам, что Лу являются слабейшими аристократическими семьями и находятся на грани перехода в разряд обычных семей. Скорее всего, эти парни являются чем-то наподобие последней надежды. Лупия оказался прав, и нам пришлось ждать чуть больше часа. В один момент раздался звук гонга, и врата открылись. Оттуда вышло несколько стариков с духовными кристаллами, которые должны будут проверить наши способности. Около каждого старика появился стол, за которым они уселись, а также другие ученики, что будут записывать информацию в свитки. «Внимание!» – очень громко проговорил высокий старик. «Меня зовут Ешенг, и я являюсь заместителем ректора Института Святой Орхидеи. Сейчас будет идти вступительный экзамен, где каждый сможет испытать удачу и понять, достоин ли он обучаться и стать сильным, дабы защищать кланы и простых жителей города Светозар. Вы должны выстроиться в очередь перед каждым столом. Если экзаменаторы пропустят вас, вы сможете пройти внутрь, тем самым прощаясь с прежней жизнью». После он пропал, так же, как и появился. Медленно начал нарастать шум толпы, и все начали становиться перед столами, пытаясь заполучить место в очереди, веря, что если они появятся раньше других, то шансы пройти вырастут. «Я этим не согласен, но не уверен, что меня кто-либо услышит. С таким подходом я оказался пятым в очереди. Никто не лез, чтобы пройти первыми. Никто не пытался выкупить место и никто не угрожал. Странно. Когда я подошел к столу, старик внимательно посмотрел на меня и выдохнул. Похоже, что его настроение испортили предыдущие испытуемые. Никто из них не сумел показать достаточный уровень на сфере и пройти дальше. Они устраивали сцены, но размягчить сердце экзаменатора не могли. «Ставь свою ладонь на кристалл», — сказал он. Пожав плечами, я сделал то, что они и просил. В следующее мгновение я ощутил, как небольшое количество духовной силы было высосано. После кристалл начал светиться легким светом, показывая свою наполненность. «Аво!» – протянул старик, сразу же став заинтересованным. «100 из 100? Невероятно! Какое твое имя?» «Дуцзе», – ответил, убирая свою руку. «Записывай, записывай», – сказал он ученику около него. «Дуцзе, 100 единиц с плюсом. Молодой человек, это уже было ко мне. Поздравляю вас, вы прошли первый тест. Держите эту золотую повязку». «Зачем она?» — спросил с легким интересом. «Чтобы потом сделать еще одну проверку и понять, в какой класс тебя определить», — сказал он. «О деньгах можешь не волноваться. Любой из кланов с радостью предложит деньги на обучение». «Благодарю», — кивнул ему, надевая повязку на руку. После я пропал во вратах, скрываясь от всех. Взгляды в мою сторону были самыми разными. Среди них ощущались как пожелание смерти, так и обычная заинтересованность и многое другое. В общем, обычное общество. Когда я оказался внутри, то понял, что прошел самым первым. Никого другого здесь не было. Несколько учеников с интересом на меня смотрели. Заместитель ректора тоже рассматривал меня во все глаза. Я ощутил, что он опустил свои глаза на мою руку и увидел повязку. После этого он кивнул одному из стариков, которого я ранее не заметил. Тот сразу же направился ко мне. «Добрый день, молодой человек», – проговорил старик с улыбкой. «Я буду вашим следующим экзаменатором. Не стоит ни о чем волноваться. Вы уже прошли отбор, и я просто попытаюсь понять, в какой класс вас лучше определить». «Хорошо», – кивнул ему. «Интересно, как будет проходить дальнейшая проверка? Тогда следуй за мной». Он развернулся, махнув рукой. Мы отошли в сторону, под крону высокого дерева, что создавало сильную тень. Со стороны рассмотреть, что было внутри, почти невозможно. Мужчина уселся за стол и кивнул мне на кресло напротив. На столе стоял кристалл странной формы. «Ты знаешь, что делать?» — Положи руку на него и просто жди. Я сделал все, как он и просил. На этот раз ощущение высасывания духовной силы было достаточно сильным. В одно мгновение я понял, что все прекратилось, и я забрал руку. Шар светился легким сиреневым светом. Мужчина внимательно смотрел на него, и только чему-то кивал. «Очень хорошо», — сказал он. «Очень. Ты нигде не обучался до этого?» «Ну, протянул я. Было такое. Сам учился». «Хо-о», — выдохнул тот. «Очень интересно. Очень. Не хочешь пройти тест на знание разных предметов? Сколько времени это займет?» — поинтересовался у него. «Зависит от твоего уровня знаний», — сказал мужчина. «Мы будем проверять теоретические и практические навыки. Расскажи мне немного о том, что ты знаешь или умеешь. Так мне будет проще понять, какие тесты будет лучше всего пройти для тебя». Я на несколько секунд задумался. «Если я расскажу очень мало, то меня определят в класс с такими же учениками, это наверняка. Мне придется учиться, а значит тратить время на информацию, которую я уже знаю. Это непродуктивно. С другой же стороны, я смогу сокрыть себя от местных интриг и обучаться материалу, что мне пока что неизвестен. Хотя, мысль о том, что я скрою себя таким образом от интриг, ошибочен. Кланы точно заинтересуются сильным культиватором. Так что же мне выбрать? У меня есть некоторые знания алхимии, трав, монстров и демонических существ. Есть некоторые боевые навыки и техники, проговорил после нескольких мгновений размышлений. Неплохо, кивнул тот. Ну так что, пройдешь экзамен? А давайте, кивнул ему. Мужчина на несколько минут отошел, а после появился с заместителем ректора. Тот смотрел на меня заинтересованно. Дуцзе, проговорил он, следуй за мной. Из того, что я узнал, тобой заинтересовался сам ректор. Я удивился, так как не ожидал такого. Интересно, о чем же хочет поговорить со мной ректор? Я уверен, что этот человек будет сильным культиватором, элитой города. Поднявшись, я кивнул мужчине. Тот только улыбнулся и вернулся к медитации. Во дворе уже появилось несколько парней и несколько девушек, которые настороженно рассматривали друг друга. Понимаю, пытаются понять, с кем они будут учиться и с кем стоит дружить. До кабинета ректора мы добирались чуть больше полчаса. Территория института оказалась большой. Главное здание состояло из 4 этажей. Мы поднялись на 4-й этаж, а потом по небольшим ступенькам вошли в открытую комнату, где сидела невысокая, привлекательная женщина. Она окинула нас внимательным взглядом. «Госпожа Емунь», — поклонился Ешенг, — «я повторил то же действие. Я привел Дуцзе, который показал невероятный уровень духовной энергии, как для поступающего. Кроме этого, он считает, что у него достаточно знаний, чтобы пройти ваш экзамен». Она продолжала молчать, испытующе смотря мне в глаза. Я взгляд не отвел. Женщина ухмыльнулась и немного наклонила голову. «Даже так?» – спросила она тихим тоном. После на ее лице проступила хитрая улыбка, от которой мне стало не очень хорошо. В действительности я этого не говорил, а согласился на предложение культиватора. Это было не очень хорошим решением, признаю. Теперь придется расхлебывать это, чтобы не оказаться должным. «Ну посмотрим», — сказала она. В следующее мгновение она оказалась уже около меня. «За мной, твой экзамен уже начался». В следующую секунду она выпрыгнула с окна и мягко приземлилась на землю. Я посмотрел на Ешинга, а тот только пожал плечами. Разогнавшись, я тоже выпрыгнул с окна. Для того, чтобы не разбиться, нужно правильно использовать духовную энергию. Как только я приземлился около Емунь, она сразу же рванула куда-то. Чтобы не отставать от нее, пришлось выкладываться на полную. Но она все равно была быстрее. Некоторый азарт захватил меня. Не хочу показывать себя слабым. Я хорошо понимаю, что победить мне в этой гонке не светит, но если я уже ввязался в это дело, то не стоит делать его спустя рукава. Спустя некоторое время мы оказались у большой, пустой арены. Женщина приземлилась, мягко развернулась, а затем неожиданно атаковала меня. Пришлось выкладываться на максимум. Ректор давила меня по всем фронтам, не позволяя на мгновение расслабиться. Если я не успевал уклониться, то получал болезненный удар. Но как бы я ни старался и не напрягался, мои навыки не могли сравниться с ее. И это и не удивительно. Она отпрыгнула на мгновение и нанесла удар ногой по воздуху. В меня полетела ледяная волна. Вот черт, похоже, что пришло время техник. Крутанувшись, я вызвал вал огня, который полетел навстречу волну льда. Две стихии столкнулись, и лед с легкостью задавил мой огонь. Похоже, что придется еще сильнее тренироваться, чтобы такого в будущем не случилось. Каким-то чудом я уклонился от льда и не получил никаких ранений. В следующее мгновение в нее полетело несколько огненных сгустков. Но для Емун мой удар был нипочем. Она с легкостью его отразила двумя вспышками льда. Я же в это время позволил молнии ускорить мое тело. Ректор этого не ожидала. Это было видно по небольшому удивлению на лице, но среагировала она очень быстро и качественно. Легким движением руки она сбила мне направление и мгновенно создала ледяную поверхность под моими ногами. Уже будучи в падении, я заметил ее ножку, которая была готова впечатать меня в землю. Огонь вырвался из моих ног, бросая меня вперед словно ракета. В эту же секунду нога женщины встретилась с землей. По той пошли трещины. Это было очень опасно. Стоило мне только подняться, как культиватор пропала с моего вида, а я ощутил, что вновь падаю на землю. «Очень хорошо, как для серебряного ранга с двумя звездами», — проговорила она, когда я поднялся во второй раз. «Контроль на высоком уровне, боевые искусства на низком. На неплохом уровне владеешь огнем и молнией. Есть опыт схваток, но скорее всего с диким зверьем и демоническими существами. В целом я могу сказать, что тебе нужно подтянуть боевые искусства и тогда можешь считаться выпустившимся студентом. Благодарю, госпожа Емунь», — сказал ей и поклонился. «Я хотел бы подтянуть свои навыки не только в боевых искусствах, а и других направлениях». «Это правильно», — сказала она, — «следуй за мной». Не став противиться, я последовал за ней. На этот раз держаться на одной скорости было несложно. Похоже, что она уже провела свой практический тест и сейчас мы двигаемся дальше. У большого, круглого здания мы остановились. После медленно вошли. Это была большая алхимическая лаборатория с множеством казанов и грелок для приготовления алхимических настоек и пилюль. К нам вышел суховатый, сгорбленный старик в грязной одежде, на которой явственно проступали разводы. «Емунь, кого ты привела?» – спросил он дрожащим тоном. «Мастер Шэнь Тупао, нужно провести тест юному Дуцзе», – проговорила она. «За мой счет, ну это мы с легкостью», – сказал он и потер свой подбородок. Бороды у него не было. «Хо-хо-хо, молодой человек, идите сюда. Скажите, у вас есть какой-то препарат на примете? Что вы хотели бы сделать?» Я на несколько секунд задумался. «Ну, я могу приготовить суп, а могу и сделать целебную настойку», — сказал ему. «Хорошо», — сказал он. «Целебная настойка какого уровня?» «Второго». «Алхимические снадобья разделяются на несколько разных уровней, от первого до пятого. На пятом уровне даже самое обычное зелье будет невероятно мощным. Вот ингредиенты», — сказал Шэнь Тупао. «Вперед!» Из своего пространственного кольца он высыпал самые разные травы и части тел в баночках. Многие из ингредиентов бесполезны в этом зелье. Выбрав нужные, я налил воды и зажег горелку. Она вспыхнула радостным зеленым огоньком, что потом превратился в ровное красное пламя. Только когда все подготовительные шаги были сделаны, я начал делать снадобье. За полчаса я завершил и разлил лечебную жидкость по флакончикам. Всех их передал старику со всем уважением, которое только мог проявить. Тот взял флакончик, тряхнул его и начал смотреть на свет. После он открыл и понюхал, потом вылил на какую-то бумажку, и та стала светло-синего цвета. «Хорошо, второе испытание», — сказал он. «Сделай любую пилюлю из этого». Он протянул мне несколько флакончиков с разными зельями. Первым делом нужно определить, что это за зелья и смогут ли они работать вместе. Два из них пришлось отбраковать, так как они не могли работать с оставшимися флакончиками. Из оставшихся я не знаю, какую пилюлю можно сделать, но думаю, что справлюсь. Духовная энергия наполнила жидкости и начала медленно вытягивать их в воздух. Следом, следуя внутреннему чутью, я начал смешивать жидкости аккуратно, медленно меняя пропорции. Когда я ощутил, что сейчас идеальное состояние, то заставил своей духовной силой затвердеть жидкость. После пилюля опустила мне в руки, и я передал ее алхимику. Тот тоже начал внимательно ее изучать, осматривать и едва ли не облизывать. «Да», — пожевал тот свои губы, — «неплохо. Средний уровень ученика по градации ассоциации алхимиков. Навыки есть, но знаний несколько не хватает. Благодарю, мастер», — кивнула ректор. Я поклонился мужчине, и мы покинули алхимическую лабораторию. «Отлично», — сказала она. «Проверять знания трав и животных я не буду, так как ты уже доказал, что чего-то стоишь, как культиватор. Возвращаемся». Мы вернулись в кабинет ректора, не используя легкие пути. Пришлось запрыгнуть на четвертый этаж. Спрыгнуть было проще, я скажу так, но ничего. «Хорошо, Дуцзе», — сказала она, усаживаясь на свое кресло. «В целом, я могу поздравить тебя с прохождением моего экзамена. Ты можешь получить подтверждение выпускника, заплатив за обучение или же поступить и улучшить собственные навыки. Тебя сразу же запишут в продвинутый класс с обязательным посещением боевых практик. Все другие занятия — свободное посещение. Что выберешь?» «Выберу второй вариант, госпожа», — ответил ей. «Пусть я уже многое знаю, но не все. Я уверен, госпожа, что смогу многое почерпнуть в институте». «Хорошо», — сказала Емунь. «Правильное решение. Держи бумагу, возвращайся на поляну и найти там Ешинга. Он скажет, что делать дальше». «Благодарю, госпожа ректор», — ответил ей и поклонился. «Иди», — махнула она мне рукой. Я еще раз поклонился и покинул ее кабинет. Выдохнув и немного успокоив свои нервы, я отправился обратно на площадь, где собираются все, кто прошел первый тест. Там за это время количество людей увеличилось, но я уверен, что за вратами еще многие ожидают своей очереди. Так и было. Будущих студентов действительно стало побольше. Они с интересом общались между собой, пытаясь понять, с кем они будут учиться и если у них будут какие-то проблемы. Я увидел Нили и Лупиа, которые общались между собой, а также с несколькими другими парнями. Никто на меня внимания не обращал, что было мне на руку. Направился к Ешингу, который внимательно наблюдал за учениками. Он сидел уже в знакомом месте и внимательно смотрел на учеников. Когда я подошел, он обратился на меня внимание и с легким интересом окинул быстрым взглядом. «Госпожа Емунь сказала передать вам этот документ», — сказал ему, протягивая бумажку. Он взял ее, быстро начал читать и чему-то кивал. «Отлично», — проговорил он. «Скоро мы будем заводить учеников по очереди, чтобы они могли оплатить учебу. Зайдешь вместе со всеми. Покажешь документы, получишь свое разрешение». «Благодарю, господин Ешенг», — ответил ему и поклонился. После я вышел к другим ученикам и немного расслабился. Этот день оказался достаточно интересным и полным на события. Теперь мне нужно быть более осторожным, так как информацию обо мне просочится за институт, и многие захотят познакомиться со мной. Так как я не являюсь представителем аристократии элиты, то знакомство может оказаться болезненным и не очень приятным для меня. Но ладно, буду думать об этом потом. Усевшись около дерева, я медленно погрузился в медитацию и мгновенно ощутил невероятное отличие от того, что было за границей института. Даже используя самую обычную, самую первую технику культивации, которую я заполучил, ее результативность в 100 раз лучше, чем я до этого испытывал. Если такое случится и с моей главной техникой культивации, то развитие выстрелит прямо в небеса, и это очень хорошо. Спустя некоторое время из главного здания вышло еще несколько людей со столами, которые сразу же поставили их перед входом. «Всем выстроиться в очередь», — громко проговорил Ешенг, — «не толкаться». Выстроились в очередь без особенных проблем и начали подходить к столу. Там культиваторы собирали деньги или же предлагали какие-то бумаги, что оплатить за них обучение и при этом получить подчиненного после института. Я подошел к столу и сразу же показал свою бумагу. Культиватор без вопросов прочел ее и поднял на меня свой взгляд. 3000 демонических монет», — сказал он спокойным тоном. «Будем платить или подписываем контракт». Без особенных эмоций я вытащил 3000 и передал их культиватору. Тот сразу же записал эту информацию в бланке около моего имени и переместил деньги в свое пространственное кольцо. Уверен, что потом все эти культиваторы будут сдавать полученные деньги. «Благодарю», — сказал тот. «Поздравляю с поступлением в Институт Святой Орхидеи. Проходите дальше и вам будет выдана комната». «Спасибо», — сказал ему. Чуть дальше за поворотом меня взяли в оборот старшие ученики, которые сразу же записали меня в комнату с другими учениками. Затем нашу группу и 5 человек провели к нашей комнате. В моей комнате, кроме меня, был еще Нили, Лупиа и еще 2 неизвестных мне парня. Один был с несколько темноватой кожей и черными волосами. Второй был с блондинистыми волосами и зеленоватыми глазами. Комнаты, к которым нас привели, не были большими: 5 кроватей, 5 тумбочек, которые стоят невероятно близко друг к другу. В этой комнате можно только спать, а не жить, особенно 5 парням. Кровати были одинаковы с одинаковыми покрывалами. «Меня зовут Дуцзе», — представился я, решив первым начать диалог. «Нили, а это Лупиа», — сказал Нили вторым. Лупиа только кивнул головой, не особенно желая общаться. «Цзымаон», — проговорил смуглокожий. Он говорил очень тихо, словно боялся спугнуть кого-то или что-то, но или боится чего-то. Цзы – это еще одна аристократическая семья, о которой я слышал только очень давние слухи. «Я Анбо», – ответил блондин. После замолчал. Воцарилась несколько неловкая тишина, которую разбила резко открывшаяся дверь. За ней стояла девица с розовыми волосами, которая смотрела на нас с легким презрением, так словно она не желала делать эту работу. Она была одета достаточно легко и открыто, что почти сразу же привлекло внимание парней. Скажем так, они едва слюни не стали пускать. «За мной, гаврики», — сказала громко и вышла из комнаты. «Быстро, быстро». Переглянувшись, мы покинули нашу комнату и последовали за ней. Она двигалась достаточно быстро, при этом не забывая вилять бедрами. Мы спустились на второй этаж. Там оказалась большая столовая, где уже было достаточно много людей самого разного возраста. «Это ваша столовая на следующие годы обучения», — проговорила она. «Правила простые. Едой не драться, другим не мешать. На доске будут важные объявления, а также информация. Все понятно? Тогда всего доброго». В следующее мгновение она уже покинула нас, даже не поинтересовавшись, есть ли у нас какие-то вопросы. Скажем так, мне кажется, что она хочет поскорее убраться отсюда и заняться какими-то другими, интересными вещами. «Пошли посмотрим на эту доску», — предложил я. Вот только парни уже не слушали, а направились к раздаче еды. Там уже была очередь и таких же юных культиваторов. Пока никаких конфликтов не было, но думаю, что очень скоро эта ситуация поменяется. Взрослых культиваторов вокруг нет, кроме как поваров. Это значит, что конфликты неизбежны и решаться они будут силой, драками и различными другими подходами. В одиночку отправился к доске и сразу же запомнил расписание. Завтра уже начинаются первые занятия, и сразу же день начнется с боевых искусств. Это будет продолжаться почти что до обеда. После будет теоретическая подготовка. Я на эти уроки пойду, так как мне будет полезно послушать все это. Кроме этого, на доске было сказано, что через 9 месяцев будет проходить тест, который решит, в какой именно класс попадут первогодки. На доске также было меню на каждый день и немного информации о поварах. Там были указаны их данные о культивации и имена. Больше ничего. В целом я могу сказать, что полезной информации здесь немного. Это несколько печально, но ничего с этим поделать нельзя. Мне бы хотелось узнать о других преподавателях и о том, что они преподают, о правилах поведения, а также других вещах, что определяют жизнь этого мелкого общества. Уверен, что правила есть, так как без них здесь бы царила невероятная вакханалия. Емуни и Ешенг смотрели на информацию, которую они успели уже собрать о новых учениках. Той было не очень много, но все же достаточно, чтобы составить первичное впечатление о наборе и вероятных проблемах. Единственное, что выбивалось из стандартного, был парень в серебряном ранге. Именно он вызвал самую большую заинтересованность, что ректора, что ее заместителя. «Такой бриллиант попадается только раз на миллион», — проговорила Емунь, после нескольких мгновений размышлений. «Нам нужно каким-то образом привязать к нашему клану». «Ну, протянул заместитель. Я слышал, что дочь господина будет тоже поступать на первый год». «Да», — кивнула ректор. «Но ее собираются выдать за одного из отпрысков клана Шень для улучшения межклановых отношений. И этот отпрыск тоже будет учиться в этом году в институте». «Тогда как можно это сделать?» — спросил Ешенг в пустоту. «Мне кажется, что я знаю», — ответила ректор и поправила свои волосы. «Я думаю, что ему будут интересны знания. Если он будет знать, что он получил их от нашего клана, то вероятность склонить к сотрудничеству увеличится. Тут нужно будет действовать аккуратно и медленными шажками». «Хорошо, доверюсь вам», — кивнул Ешенг. «В действительности никакого другого выбора у него и нет. Он подчиненный, а она начальник. Здесь все очень просто». «Да, также нужно найти и другие вещи, что его интересуют, и предложить их», — сказала ректор. «Это я оставлю на тебя. Сделаю все лучшим образом, госпожа ректор», — ответил заместитель. «Надеюсь на тебя». Примечание к части. А вот и прода. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 8. Возвращение из обеденного зала произошло без проблем. Студенты пока знакомились между собой, пытаясь построить начальные социальные связи и первичную иерархию. Уверен, что очень скоро эта иерархия поменяется. Возможно, это случится даже во время первого занятия завтра по боевым искусствам. Дети, которые занимались боевыми искусствами до этого, смогут поколотить тех, кто до этого боевыми искусствами никогда не занимался, и нужно будет много времени, пока навыки хотя бы немного уравняются. И то это случится только если те, кто никогда до этого не занимался боевыми искусствами, будут стараться в 5 раз больше, чем те, кто занимался до этого. Единственное, что может сократить отставание между различными студентами, это культивация. В 10 вечера всех студентов пинками загнали по комнатам. Меня не нужно было дважды упрашивать, а те, кто не хотел идти в свою комнату, получали по почкам ногами, а если противились, то и по лицу. В первый же вечер старшие студенты поставили младших туда, откуда те и вылезли. Это вызвало некоторую обиду и желание мести, но никто не пытался хоть что-то сделать. Старшие студенты на то и старше. Как только мы оказались в своих кроватях, вокруг каждой появился едва заметный барьер, который было невозможно пересечь. Думаю, если бы приложил достаточно силы, то сумел бы вырваться без проблем. Но также это должно служить защитой от различных непотребств, что могут сделать студенты друг другу ночью и вечером.